Глава вторая. Алена. «Выйти замуж! Выйти замуж!» Шиплю себе под нос, открывая рабочую почту. «А как это?» Пальцы судорожно бьют по клавишам. Для кого-то раз, два и в третий раз разводится. А кто-то годами не может найти себе одинокого и единственного человека. А как найдешь, раз, два, и его другая уже находит. Читаю письмо от директора. Мыслями совсем не здесь. Ни одного слова не понимаю. Да, 2 года прошло, как Арс бросил меня. Задумчиво давлю подбородком на кулак. Мама его так любила. И какой скандал за него мне устроила. Обвинила меня в том, что я железобетонный человек, а не женщина. А кто меня с 12 лет учил жизни? Будешь плохо учиться, замуж за алкаша выйдешь. Не поступишь в универ, вся жизнь в пеленках пройдет. А потом при любом недомогании. Ты что, беременна? Сейчас к гинекологу отправлю. Тут любое желание и влечение отпадет с таким отношением матери. А это вечное. Нечего на мужиков надеяться. Все сама должна уметь, а то будешь, как я. И вот теперь мне 34 года, из которых я за последние 10 лет была всего 2 раза в отношениях. В первый раз 3 года, пока Юра прямо не сказал: «Пока от матери не съедешь, с тобой никто встречаться не будет. Она у тебя с головой не дружит». Через 5 лет съехала. Взяла могучую и дорогую ипотеку. Думаю, свобода, личная жизнь и счастье. А нет, на эту свободу приходится 24/7 работать и по всему миру шарахаться. Я даже кота не могу себе завести и быть приличной одинокой женщиной за 30, но с котом. У меня бесконечные командировки, бесконечные графики и дедлайны, бесконечные отчеты. 2 года назад я из очередного месячного рабочего турне вернулась и вижу, как Арс собирает вещи. Я не сразу поняла, что он делает, но он молодец, все объяснил, а потом выдал это. «Тебе муж на час нужен». Меня электротоком ударило от его претензии. «Муж на час?» — возмущенно шепчу, повторяя слова. «Ой, прости», — язвит бывший. «Тебе нужен муж на 2 часа, а именно во вторник с 20:00 до 22:00. Я понимаю, о чем речь. И этот огромный булыжник в моем сердце. «Да, потому что я много работаю и устаю», беспомощно оправдываюсь, понимая, что все уже впустую. «Вот и живи со своей работой. А я нормальный человек. Мне девушка нужна во все дни недели, а не на 2 часа». «Ты меня бросаешь?» Чувствую, как слезы сжимают мне горло. «Алена...» Арс тяжело вздыхает, устало прикрывает лицо ладонью, сжимает виски. «У меня другая девушка». «Что?» «Да, уже 2 месяца. И у меня все отлично в личном плане». «А у меня?» Беспомощно шепчу, пропуская момент, что мне изменили. «У тебя... А у тебя карьера. Вот и живи с ней». Дверь захлопнулась громко. И моя личная жизнь тоже. «Алена!» Громкий голос моего директора над ухом. Я поднимаю глаза. Он стоит в шаге от меня. Красный и взбешенный. «О чем мечтаешь, дива?» Васюк так говорит, когда мне пиздец. Хлопаю глазами. Не знаю, что ответить. В голову приходит утренняя планерка. Теперь я сдерживаю мат. Прикусываю нижнюю губу. Васюк подходит ближе. Подозрительно заглядывает в мой ноут. Да не играю я ни в какие игры. И не сижу в соцсетях. У меня даже инсты нет. «Что на телефон не отвечаешь?» Давит голосом. «Хотела лично зайти». Оправдываюсь. «А-а-а», тянет он. Ничего не найдя подозрительного в моем мониторе, отходит к окну, прихватив степлер. Что думаешь о вакансии регионального директора? Зависаю, как в немом кино. Это вопрос с подвохом? Мое сердце бьется сильнее. Пульс достает до горла. Главное не показать свою заинтересованность. Хорошая возможность. Осторожно, спокойно отвечаю, сканируя череп директора. Что он там задумал? К чему все это? Я тоже так думаю. Степлер нервно клацает. Справишься? Молчу. Он же знает меня. И знает, что кроме меня никто это не потянет. Что молчишь? Оборачивается. Я видел твою презентацию. Лихо взяла. Цифры реальные или фантазия? Степлер клацнул два раза. Хорошо, что там скобы закончились. Реальные. Я все перепроверила несколько раз. Хорошо. Туманно ведет Васюк. А что такая расстроенная? Жених бросил. За 5 лет работы в компании мы никогда не обсуждали мою личную жизнь. Ни разу. Неуверенно пожимаю плечами. Короче, Дива, я давно за тобой наблюдаю, но давай на чистоту. Ты не получишь место регионального директора, пока будешь вакантный. Мое недоумение даже мне очевидно. Васюк деловым тоном продолжает. Понимаешь, не нужен мне в этом офисе потенциальный слив информации. Я знаю, как у него... Не договаривает, кивает наверх. На тебя слюни текут. Недавно бриллиантом тебя назвал. Так что ты не обижайся, но пока не рекомендую. Мои глаза становятся шире. Открываю рот. Нет слов. Одни эмоции с отрицанием. Мало того, что ты меня дразнишь и динамишь, но вот... И доверия к тебе нет. Опасно играешь, девочка. Хотя тебе сколько лет? 34. Тупо отвечаю. Уже не девочка. Должна головой понимать. Если бы мы с тобой переспали, то я бы тогда точно знал, что ты мой человек. Теряю суть разговора. Мне замуж надо выйти или переспать с Васюком? Второй вариант страшнее первого. Так что... Тяжело вздыхает. Не вариант с вакансией. Закрываю глаза. Была не была. В любом случае, уволюсь. Я помолвлена. Резко бросаю ему в лицо. О как! В голосе директора восклицание, сожаление и недоверие. Давно? 2 года. Нагло вру. «А что мы ни разу его не видели?» Щурится. «Счастье любит тишину», повторяю слова Марка. «И кто он? Кто-то из наших клиентов?» «Нет». «Ну, и какой он?» «Молодой», вырывается из меня. «Он моложе меня или тебя?» С ухмылкой давит Васюк. «Паникую». Есть ли правильный ответ на этот вопрос? Он моложе меня. Смущенно, чтобы не задеть достоинство директора, добавляю. Мне это сложно принять. Насколько? Мнусь. 8 лет. Ага. Прикидывает в уме. Хоть совершеннолетний. У тебя с ним все серьезно? У меня да. Тогда вернемся к сути моего письма, которое ты сейчас читаешь. Генеральный планирует мероприятие с выездом к морю. Тебе поручено все организовать, всех собрать и расселить. Справишься? Если все пройдет удачно, то должность регионального директора твоя. Спасибо. Выдыхаю. Да, и мы все едем парами. Ведь этот год — год семьи. Первым поженившимся в этом году генеральный закроет на 20% ипотеку. Намек, поняла? Да, отвечаю, не дыша. Офигеваю от информации. Тогда действуй. Кладет степлер на место. И ничего, что ты старше. Моя жена тоже на 5 лет старше меня. И ничего, живем. А изменяете вы ей с девушкой на 10 лет моложе вас. Неприятно свербит в моем мозгу.